Объем выделенных на артподготовку боеприпасов вполне позволил достичь заданного порядка. И после полутора часов подготовки, когда раздалось по машинам, участок германской обороны в пределах досягаемости усиленного биноклем взгляда превратился в хорошо вспаханное поле с очень небольшим количеством ориентиров, на которых мог задержаться взгляд. «Заводи!» Командир полка, стоящий на крыше машины с блеклым номером 101, крутил над головой сложенными парой флажками. Слышно ничего не было, потому что артиллерия продолжала бить, почти не снизив темпа, и со стороны передовой продолжало раздаваться такое же глухое марсианское уханье, хотя и чуть отдалившееся. Полки начали уже концентрировать огонь на более глубоких целях. Кроме того, в 50 метрах от закопанного в капониры полка самоходов на хорошей скорости шла небольшая колонна 34-ок с включенными фарами, ревя и лязгая, как стадо взбесившихся тракторов на прогулке. Взметнув флажки, комполка вывел свою машину из капонира. Водитель, открыв люк, развернул ее на залитом маслом пятачке и, взревывая двигателем, вписал самоходку точно в хвост последней 34-ки. Полк побатарейно выстроился за ним. Майор придерживал свою машину, и с короткими интервалами все 16 сушек сформировали колонну, вытягивающуюся в сторону вспышек на горизонте. Ночь шла на исход, за спиной уже начинало потихоньку светлеть, и по мере приближения переднего края, разграничивающего наши и их позиции, фары танков и самоходок гасли. Водители и командиры захлопывали люки, законно опасаясь шального пока осколка от своего или вражеского снаряда. Путь до передка они прошли за 3 минуты, за время которых командир машины номер 222 раз 30 обернулся со своего места назад, выглядывая, как там брат. Тот шел ровно, его водитель четко держал интервал и пока не проявлял особой нервозности, которая могла бы проявляться в рыскании или приближении к впереди идущей машине вплотную, в попытках укрыться за ее броней. Не доходя 200 метров до нейтральной полосы, идущее перед ними подразделение танковой бригады начало разворачиваться в широкий фронт, сливаясь на флангах с другими подразделениями той же или соседской танковой части. Самоходки снизили скорость и начали перестраиваться позади уже устремившихся к вражеским позициям танков. Пока по ним не было сделано ни одного выстрела, и группы пехотинцев, труся по желтой уже похрустывающей траве, бежали вплотную к машинам полка, формируя жизнеспособную и гибкую систему взаимодействия уязвимых людей и уязвимой техники. Построив полк километровым фронтом, майор, машина которого была неразличима среди других таких же самоходок, повел его метрах в 600 за танками. Борис, по-прежнему поглядывая на находящегося теперь слева брата, шел крайним на правом фланге полка, иногда замечая наравне с собой справа мелькающие в дыму силуэты тяжелых иссов, которые должны были принадлежать гвардейскому танковому полку прорыва, последнюю неделю стоявшему рядом с ними. Опытный механик-водитель плавно обходил начавшие попадаться глубокие воронки, на дне которых еще плавал сизый дым сгоревшего тротила. Стало еще светлее, но в воздухе висела поднятая снарядами и траками танков густая пыль, скрипевшая на зубах. Батарея самоходок поднялась на пологий холм, за которым открывалось что-то типа долины, куда спускались сейчас идущие перед ними танки. Артиллерия, видимо, уделила особое внимание долинке, и сейчас там не было видно никакого шевеления, кроме пробирающихся на ощупь и поводящих пушками танков, почти плывущих в скопившемся вплотную к поверхности земли дыму. Прижавшись к смотровой щели, Борис пристально разглядывал немецкую батарею противотанковых пушек, сквозь позиции которой как раз проходил его взвод. Батарея была установлена с таким расчетом, чтобы встречать выкатывающиеся на холм танки прямой наводкой. Но ее перепахало по крайней мере двумя дюжинами крупных фугасов. И пушки валялись перевернутые с оторванными жирно чадящими колесами вперемешку с обезображенными человеческими телами. Расчеты успели занять свои места, прежде чем их накрыло. Танк из взбирающейся на склон следующего холма роты вдруг получил в бок мгновенный белый росчерк, пришедший откуда-то справа, и взорвался разнесенный детонацией в боевом отделении. Из люков выбросило пламя, и он мгновенно застыл, превращенный в пылающий чадный факел. Соседние 34-ки начали маневрировать, разворачивая башни. «Возможная цель справа 20 градусов!» — прокричал Борис в розетку батарейной связи, одновременно пытаясь разглядеть немца в дыму и тумане. Прежде чем он успел его нащупать, еще один росчерк оборвался в катках другой 34-ки, и она закрутилась по широкой дуге, разматывая гусеницу. Теперь он был точно уверен, что это одиночка, уцелевший при налете. Самоходка слева выстрелила, гулко перекрыв лязганье и рев дизеля. «Ленька, видишь его?» — радостно прокричал он. Хотя было странно, что брат сумел разглядеть цель, от которой он находился еще метров на 30 дальше. После короткой паузы ответное «нет» пробилось через треск статики. «Дурак, не жги тогда патроны!» Старлей стукнулся лбом о внутреннюю поверхность купола, когда самоходку качнуло и здорово прикусил себе щеку.